15. Вишрам. Новый день, новый расклад. Все появившиеся сегодня под сенью Центра научных исследований Ранжита Рэй, начиная от дворников и кончая директором Центра, заметно нервничают. Впрочем, не так сильно, как новоиспеченный, совершенно не готовый к своей миссии генеральный директор, думает Вишрам Рэй, когда его автомобиль с почти осязаемым хрустом проезжает по гравию дорожки. Вишрам осматривает манжеты на руках, поправляет воротник. «Тебе следовало бы надеть галстук», — говорит Марианна Фуско. Она сдержана, холодна, безупречна. «Я навсегда отказался от ношения галстуков в этой жизни», — отвечает Вишрам, глядя в крошечное зеркало в подголовнике водителя и приглаживая волосы. «К тому же любой историк моды объяснит тебе, единственная цель галстука состоит в том, чтобы постоянно указывать на член его обладателя, что само по себе не очень согласуется с индуистской традицией». «Вишрам, на твой член указывает абсолютно все». Вишраму кажется, что, открывая дверь, он слышит хохоток водителя. «Не бойся, я рядом», — шепчет Марианна Фуско на ухо Вишраму, когда он серьезным видом поднимается по ступенькам. У него в голове включается хёк. Мгновение тонкой пелены, пока Сарисин стирает всякую ерунду и отфильтровывает рекламу. Вишрам идет по направлению к директору, протянув руку для приветствия. Яркие буквы синего цвета у него перед глазами. Гандхинагар Сурджит. Дата рождения 21.02.2009. Жена Санджуай. Дети Рупеш 7 лет, Нагеш 9 лет. Принят на работу в Центр научных исследований Ранжита Рэй в 2043 году. Переведен с факультета переработки и вторичного использования ресурсов Бангалорского университета. Имеет докторскую степень. Остальную информацию Вишрам отключает. «Господин Рэй, добро пожаловать в наше отделение компании!» «Мне очень приятно побывать у вас, доктор Сурджит». На самом деле оба играют роль. «Прошу простить, мы не совсем готовы к приему столь важного гостя», — говорит Сурджит. «Я готов еще меньше». Кажется, шутка удачная. Но тогда они смеялись бы, верно? Доктор Сурджит поворачивается к руководителям отделов. Индерпал Гаур продолжает упорный палм. Дата рождения — 15.08.2011. Место рождения — Чандигар. Исследовательский отдел по изучению биомассы. Семейное положение, не замужем. В центре работает с 2034 года. Перешла сюда из Чандигарского отделения Пенджабского университета. Пусть он сам представит своих сотрудников. Эти слова Марианны появляются над головой директора Сурджита. Доктор Гаур – полная дамочка с крупными зубами в традиционной индийской одежде, но с хёком из анодированного алюминия, аккуратно приколотым к прическе. Вишрам задается вопросом, а что может рассказать о нем ее хёк? Примерно следующее, наверное. Вишрам Рэй – никчемный бездельник, адвокат-неудачник, желающий стать стендапером. Полагает, что он охрененно смешон. «Ваш визит – большая честь для нас», – говорит доктор Гаур, склоняясь в намасте. Примечание. Повсеместно распространенное приветствие, которое состоит из сложенных перед собой ладоней и легкого поклона. Конец примечания. «Для меня тоже, могу вас заверить», — отвечает он. Они идут дальше вдоль выстроившихся в ряд начальников отделов, заведующих лабораториями, руководителей исследовательских подразделений, авторов важных научных работ. «Меня зовут Халеда Хусайни», — представляется маленькая энергичная женщина, одетая по европейской моде, но с элегантной разновидностью чадры на голове. «Очень приятно познакомиться с вами, господин Рэй». Предмет ее научных интересов — микрогенерации, сила паразитов. «Слышал, что люди производят энергию, просто расхаживая взад-вперед». «И она вся уходит в тротуар, да», — с энтузиазмом отвечает Халеда. «Вообще-то источники громадной энергии вокруг работают впустую, и они только и ждут, когда же мы научимся их использовать. Все, что вы делаете и говорите, есть источник даровой энергии». «Вам стоит намекнуть об этом нашему юроделу». Все смеются. «А вы что делаете для того, чтобы помочь Рэй Пауэр стать номером один?» — спрашивает Вишрам у молодой и почти красивой женщины, на бейджи которой написано «Соня Ядав». «Ничего», — отвечает та с улыбкой. «А-а-а», — произносит Вишрам и идет дальше, пожимает руки. старается запомнить лица. Неожиданно молодая женщина окликает его. «Когда я сказала ничего, я имею в виду энергию из ничего. Бесконечный, бесплатный источник питания». «Что ж, вы завладели моим вниманием». «Тогда я должна показать вам лабораторию нулевой энергетики», заявляет Соня Ядав, ведя Вишрам и его свиту в свое исследовательское подразделение. Она внимательно всматривается в лицо генерального директора. «У вас зрачки движутся. Кто-то вам пишет?» Слегка пошевелив пальцем, Вишрам отключает комментарий Марианны Фуско. Инженеры его отца больше думали об интерьере, нежели об архитектуре. Обилие дерева и ткани, множество арок и сводов – все наполнено воздухом и светом. Кругом ароматы растительных соков, смолы, сандала. Полы из полированного клена с мозаичными панелями, на которых изображены сцены из Рамаяны. Соня Ядав бросает многозначительный взгляд на каблуки Марианны. Та снимает туфли и кладет их в сумочку. Вишраму кажется правильным находиться здесь босиком. Это святое место. Поначалу лаборатория нулевой энергетики разочаровывает. В ней нет ни тихо жужжащих механизмов, ни сложных агрегатов, просто обычные столы, прозрачные перегородки, не очень аккуратные стопки бумаг на полу, доски для фломастеров на стенах. Доски исчерчены каракулями, которые переходят и на стены. Каждый квадратный сантиметр поверхности заполнен символами и буквами, расположенными под странными углами друг к другу. Тут же какие-то стрелки, начертанные черным маркером, соединяющие все эти знаки и привязывающие их длинными линиями черного и синего цвета к какой-то теореме на противоположной стороне доски. Уравнения, от которых рябит в глазах, покрывают столы, скамьи, все плоские поверхности, на которых можно писать фломастером. Вишрам в математике понимает примерно столько же, сколько и в санскрите, но дух размышления, теории и научного видения, что витает здесь, успокаивает его, словно присутствие в молитвенном доме. «Возможно, то, что вы здесь видите, не производит должного впечатления, однако исследовательская группа из Анджен многое отдала бы, чтобы пробраться сюда», — замечает Соня Ядав. «Все горячее мы делаем на университетском коллайдере и на баке в Европе, но главное здесь – работаем головой». «Горячее?» «У нас два подхода – горячий и холодный, как мы их называем. Я не стану утомлять вас теорией, но должна сказать, что наша работа имеет отношение к проблеме энергетических уровней и квантовой пены. Два взгляда на ничто». «И вы из горячих?» спрашивает Вишрам, рассматривая загадочные знаки на стенах. «Всецело», — отвечает Соня Ядав. «И можете сделать то, что говорите, то есть энергию, из ничего?» Молодая женщина выпрямляется, устремив на него взгляд, исполненный глубочайшей убежденности. «Могу». «Господин Рэй, нас ждут в других отделах и лабораториях», — напоминает директор Сурджит. Свита выходит первый. Вишрам на мгновение задерживается, берет маркер и пишет на крышке стола. «Ужин сигдни». Соня читает предложение вверх ногами. «Абсолютно деловая встреча», — шепчет Вишрам. «Расскажите мне, где горячо, а где нет». «Ок», — пишет она красным фломастером. «8. Отсюда». Она дважды подчеркивает «ок». Выйдя в коридор, Вишрам тут же становится участником сцены, которая мгновенно нейтрализует его настрой поюморить. Гавинд, в, как всегда, слишком узком костюме, с фалангой адвокатов за спиной, катится по коридору, словно большой шар по боулинговому желобу, с таким видом, как будто весь центр уже давно принадлежит ему. Говинд шпионит за младшим братом. Он открывает рот для приветствия, проклятия, благословения, брани. Вишраму все равно для чего. Он перебивает брата громким окликом. «Господин Сурджит, вызовите, пожалуйста, охрану!» А затем, пока директор что-то говорит, в палм Вишрам поднимает воздетый палец перед братом и его командой. «Ты! Ни слова! Здесь не твое место! Здесь мое место!» Появляется охрана. Два громадных раджпута в красных тюрбанах. «Пожалуйста!» «Проводите господина Рэя из здания, отсканируйте его лицо для системы безопасности. Он больше никогда не должен появляться здесь без моего специального письменного разрешения», — говорит Вишрам. Раджпуты хватают Говинда под руки. Вишраму доставляет необычайное удовольствие наблюдать за тем, как они быстро волокут его брата по коридору. «Послушайте меня! Послушайте!» — кричит Говинд через плечо. Этот человек разрушит центр так же, как разрушил все, что попадало к нему в руки. Я прекрасно его знаю. Леопард не может смыть своих пятен. Он всех вас доведет до полной нищеты, погубит великую компанию. Не слушайте его. Он ни в чем не разбирается, ни в чем!» «Сожалею об этом инциденте», — говорит Вишрам, как только двери закрываются, за его продолжающим протестовать братцем. «Итак, мы продолжим, или я уже увидел все, что мне следовало?» Все начинается за завтраком. «Ну так что же я унаследовал?» С полным ртом Кичри спрашивает Вишрам Мариану Фуско во время утреннего брифинга на восточном балконе особняка. Примечание. Тушеный рис с машем и приправами. Конец примечания. «По сути, подразделение исследования и разработки». Мариана выкладывает документы перед его грязной тарелкой, словно колоду карт Таро. «Значит, не гроша, зато куча обязанностей». «Не думаю, что это было минутной прихотью твоего отца». «Как много тебе вообще известно?» «Что, кто, где и когда». «Ты пропустила почему?» «Боюсь, почему не знает никто». «Кажется, я знаю», — подумал Вишрам. «Мне хорошо известно, что значит отделаться от обязательств и ожиданий, которые на тебя возлагают. Я знаю, как страшно и в то же время, как восхитительно все бросить и уйти, куда глаза глядят, захватив только нищенскую сумму и навлекая на себя насмешки окружающих. Что ж, расскажи мне то, что знаешь». «Ты предлагаешь мне нарушить запрет на разглашение конфиденциальной информации?» «Ты холодная и жестокая женщина, Мариана Фуско». Вишрам кладет в рот большой кусок кичри. В геометрически правильный розарий с английскими розами, уже побуревшими и увядающими после третьего года засухи, входит Рамеш. Он идет, заложив руки за спину, жест давний, хорошо знакомый Вишраму. Еще будучи шестилетним, он частенько высмеивал старшего брата, таскаясь за ним и передразнивая его походку. Вот так, заложив руки за спину, поджав губы с выражением предельной самоуглубленности и приподняв голову с видом человека, высматривающего чудеса этого мира. «А как же те поездки?» «В Юго-Восточную Азию», — припоминает Вишрам. «Девушки из Бангкока, способные выполнить любое твое желание, воплотить самую смелую мечту». Вишрам чувствует легкое щекотание пониже пупка. Гормоны заработали. Нет, для него это слишком просто. Никакой охоты, никакой игры, никакого испытания ума и воли, никакого молчаливого соглашения обеих сторон разыгрывать партию со всеми положенными в ней правилами, этапами и ухищрениями. Порыв теплого ветра приносит запахи города, приподнимает края документов, разложенных на столе. Чтобы бумаги не разлетелись, Вишрам прижимает их чашками, блюдцами, ножами и вилками. Рамеш, который пытается вдыхать аромат иссушенных отсутствием дождя роз, поднимает голову, ощутив прикосновение бриза к лицу и с искренним удивлением обнаруживает, что на террасе кроме него находятся еще младший брат и адвокатесса из Европы. «А, вот ты где. Собственно, я тебя искал». «Гадкого кофе!» «О, да, пожалуйста. А еще порция вот этого у них будет?» Вишрам делает знак слуге. Удивительно, как быстро привыкаешь к тому, что тебе прислуживают. Рамеш рассеянно водит вилкой по тарелке с кичри. «Зачем он передал мне дела? Мне это не нужно, я ничего в них не понимаю. И никогда не понимал. У Говинды голова всегда была настроена на бизнес. И по сей день такая, а я астрофизик. Я разбираюсь в молекулярных облаках глубокого космоса. Я не разбираюсь в выработке электричества». Раскол на лицо, прямо в шекспировском духе. Рамешу хотелось бы надмирности абстрактных изысканий. А дали ему плоть и мышцы производственного сектора компании. Говинд стремился заполучить главную инфраструктуру корпорации. Вместо этого его поставили руководить распределительной сетью. Телеграммы, телефоны, переписка. А сын номер три, постоянно стремящийся быть на виду, известный потаскун, получает в надел нечто столь загадочное, что даже не может сказать наверняка, делается ли в его подразделении вообще хоть что-нибудь. Подбор ролей вопреки типажу. Ах ты, коварный старый Садху! Старик ушел еще до восхода солнца. Его одежда аккуратно развешана в шкафу. Палмы Хёк лежат на подушке вместе с бумажником. Идеально вычищенные туфли стоят ровненько, носок к носку. На туалетном столике, слившись в последнем объятии, лежат расческа и массажная щетка в серебряной оправе. Старый Хит Мудгар, дворецкий, Шастри, который тоже избрал путь странника, продемонстрировал все это с бесстрастным отношением к знакам ушедшего и уже ненужного прошлого, напомнившим Вишраму прогулки по музеям и замкам Шотландии. Шастри не знал, куда направился его хозяин. Их мать вроде бы тоже ничего не знала, хотя Вишрам и заподозрил наличие некой тайной связи между супругами, чтобы контролировать свое наследие. Компания всегда останется компанией. «О чем ты, Рам?» «Не для меня это». «И чего ты хочешь, Рам?» Старший брат вертит в пальцах вилку. «Гавинт сделал мне одно предложение. Он времени зря не теряет». «Брат полагает, что отделение производства от продаж приведет к катастрофе. Американцы и европейцы уже много лет стремятся наложить лапу на Рэй Пауэр. Теперь же мы разделены и слабы. И пройдет совсем немного времени, прежде чем кто-то сделает нам предложение, от которого мы не сможем отказаться». «Уверен, он говорил весьма доказательно. Не могу не задаться вопросом, откуда у Гавинда деньги на такой внезапный прилив братских чувств?» Марианна Фуско уже открыла свой палм. «Его годовые отчеты имеются в архивах компании. Но надо сказать, что доходы вашего брата резко снизились, и вот уже пятый квартал подряд внушают опасения. Его банкиры нервничают. Мне представляется, что в ближайшие годы два ему не избежать банкротства». «Итак, если деньги не Говинда, то, думаю, тебе стоит спросить себя, чьи они?» Рамеш отталкивает от себя тарелку с кичри. «Ты можешь меня выкупить?» «У Говинда, по крайней мере, есть компания, оцениваемая кредитоспособность. У меня же только книжка анекдотов и стопка невскрытых конвертов с маленькими окошечками, заклеенными пленкой». «И что же делать?» «Нам придется руководить компанией. Это сильная корпорация. Мы выросли вместе с Рэй Пауэр, знаем ее не хуже собственного дома. Но тебе одно скажу, Рам. Я не позволю тебе перекладывать на меня вину за происходящее. А теперь должен извиниться. Мне предстоит встреча с сотрудниками». Вишрам встает одновременно с Марианной Фуско. Женщина кивает Рамешу, входя в темную прохладу дома. Обезьяны с пронзительными криками спускаются с деревьев в надежде заполучить остатки кичри. Приближение Говинда Вишрам учуял еще до того, как увидел его отражение в зеркале. «Знаешь, я мог бы привезти тебе любое количество нормального крема после бритья из лондонских дьюти-фри. Ты до сих пор пользуешься своим мерзким арпалом? Это как-то связано с чувством патриотизма? Национальный аромат бхарата?» Говинд появляется в овале зеркала рядом с Вишрамом, поправляющим манжеты. «Хороший костюм. Выгляжу лучше тебя, толстяк». «Из каких это пор у нас в обычае входить без стука?» — добавляет Вишрам. «А с каких пор в семейном кругу надо стучаться?» «С тех самых, когда семейный круг стал кругом важных бизнесменов. Да, кстати, уже сегодня вечером меня здесь не будет, я переезжаю в гостиницу». Манжеты выглядят великолепно, отвороты тоже. И воротник. Действительно, портные китайцы выше всяких похвал. «Поэтому выкладывай свое предложение сейчас». «Значит, Рамеш уже разговаривал с тобой?» «А ты полагал, он сохранит вашу беседу в тайне? Я слышал, у тебя проблемы с ликвидностью». Говинд без приглашения садится на край постели. Вишрам замечает, что ноги его брата не достают до пола. «Возможно, тебе это покажется странным, но я стремлюсь только к тому, чтобы сохранить целостность компании». «Благородное стремление!» Вишрам продолжает стоять, повернувшись к брату спиной. «Энджен уже не скрывают намерения поглотить Рэй. Даже тогда, когда во главе нашей компании стоял отец, они делали такие заходы. И рано или поздно они своего добьются. Разве мы сможем противостоять американцам? Конец предрешен, и вопрос только в том, захватят ли они нас поодиночке или проглотят целиком. Я знаю, что предпочел бы лично я. Я знаю, что будет предпочтительней для компании, созданной отцом. Наша сила в единстве». «Наш отец создавал индийский бизнес и по-индийски». «Брат мой, это что, социальная ответственность?» Услышав слова Говинда, Вишрам вдруг понял. Теперь они враги на всю оставшуюся жизнь. Рама и Равана. «Эти старухи и банкиры сельского банка первыми набросятся на тебя, как только поступят предложения», — продолжает Говинд. «Они все говорят хорошо и благородно, но стоит посулить им пригоршню долларов, и пролетарская солидарность сразу же куда-то пропадает. Нищие лучше разбираются в бизнесе, чем ты». «Не думаю», — мягко замечает Вишрам. Его брат хмурится. «Извини, не расслышал». «Я сказал, что ты ошибаешься. Да, собственно, ты можешь говорить все, что тебе угодно, я все равно поступлю по-своему. И прямо противоположным образом. Так будет и впредь. Что бы ты ни сделал, что бы ни сказал, какое бы предложение ни внес, какую бы сделку ни начал, я всегда буду против тебя. Ты можешь ошибаться, ты можешь быть прав, для меня это не имеет никакого значения, так как я в любом случае все равно буду против, даже если на таком противостоянии потеряю миллиард долларов. Ибо теперь я волен поступать так, как захочу. А ты не сможешь ничего сделать, не сможешь никому пожаловаться, опереться на право старшего брата, потому что теперь я так же, как и ты, владею 1/3 Рэй Пауэр. Сейчас ты в моей спальне, в которую вошел без стука и, естественно, без приглашения, я прощу тебе это сегодня, потому что в последний раз провел ночь в этой комнате и в этом доме. А теперь меня ждет работа». Только садясь на прохладную кожу автомобильного сиденья, Вишрам заметил маленькие кровавые полумесяцы у себя на ладонях, следы от ногтей, впившихся в кожу, когда он сжимал кулаки. Заведение не больно-то итальянское, но более итальянского он не нашел. Вишрам почувствовал ностальгию по кухне, которой привык в Глазго, по итальянцам, которых считал поистине великой нацией, и размечтался о пасте и руффино, однако тут же вспомнил, что в Варанаси нет итальянской общины, здесь вообще никогда не было ничего итальянского. Персонал из местных, музыка сплошь поп-хиты, вино слишком теплое, какое-то безвкусное, в меню непонятное нечто под названием «паста тика». «Прошу прощения за то, что здесь так ужасно», — говорит он Соне Ядав. Она упорно сражается со слипшимися макаронами. «Я никогда еще не ела ничего итальянского. И сейчас не едите, могу вас заверить». А она ведь готовилась к этому мерзкому обеду. Что-то сделала со своими волосами, надела золотые и янтарные украшения. Ему нравится, что на ней деловое сари, а не уродливый европейский костюм. Вишрам откидывается на спинку кресла, сводит вместе кончики пальцев, затем вдруг понимает, что слишком сильно походит на злодея из фильмов о Джеймсе Бонде и принимает обычную позу. Есть ли у гуманитария хоть какая-то надежда что-нибудь понять в нулевой энергетике? Соня Ядав с явным облегчением отодвигает от себя тарелку. «Для начала надо сказать, что речь идет вовсе не о нуле, как большинство людей его понимают». У Сони всякий раз, когда она задумывается над чем-то сложным, появляется маленькая морщинка между бровями. Очень милая. «Помните, в лаборатории я говорила о холодных и горячих теориях. Классические теории нулевой энергетики — холодные, но наши теории говорят, что они не работают, не могут работать. Основное состояние — это стена, которую они не могут обойти. Нельзя преодолеть второй закон термодинамики». Вишрам поднимает хлебную палочку и театрально ломает напополам. «Вот про холодное и горячее я понял». «Окей, попробую. И, кстати, я видела эту сцену с палочкой. В ремейке «Пьяр Дивана Хота Хай». «Тогда еще немного вина». Она берет бокал, но не пьет. Мудрая женщина. Вишрам снова откидывается на спинку кресла с порцией травмирующего кьянти, готовясь к древнему ритуалу слушания истории, которую рассказывает женщина. История получается столь же странной и волшебной, столь же полной разнообразных противоречий, как и любая легенда из Махабхараты. Соня говорит о существовании множественных миров и сущностей, которые могут быть одновременно двумя противоположностями. Есть некие проявления бытия, которые невозможно полностью познать или предсказать. Однажды оказавшись связанными, они остаются таковыми навсегда, хоть и расходятся в разные концы Вселенной. То, что происходит с одной из сущностей, тут же переживает и другая. Вишрам наблюдает за тем, как Соня демонстрирует ему суть одного из сложнейших экспериментов с помощью вилки, двух каперсов и складок на скатерти, и в голову ему приходит вполне естественная мысль. «Женщина, в каком же странном и чуждом мире ты живешь? Квантовая вселенная столь же капризна, неопределенна и непознаваема, как и тот мир, который покоился на спине громадной черепахи и управлялся богами и демонами. В соответствии с принципом неопределенности всегда существуют пары виртуальных частиц, которые рождаются и исчезают на всех возможных энергетических уровнях. Таким образом, можно сделать вывод, что в каждом кубическом сантиметре пустого пространства теоретически может содержаться бесконечное количество энергии, однако лишь в том случае, если мы сумеем предотвратить распад виртуальных частиц. Должен признаться, этот конкретный парень-гуманитарий не понимает ни слова. И никто не понимает, во всяком случае, не до конца. Постарайтесь понять это так, как мы понимаем понимание. Единственное, что у нас есть, это описание того, как работает наша теория. А работает она лучше, чем любая другая, из появившихся до сих пор, включая и теорию М-звезды. Она подобна размышлениям Брахмы. Никто не может достичь мысли Бога-творца, но невозможность осознания не означает невозможности творения. Для ученого вы используете слишком много религиозных метафор. Этот конкретный ученый полагает, что мы живем в индуистской вселенной. Клонит свое Соня. Поймите правильно, я не из тех христианских фундаменталистов-креационистов. Это как раз не наука. Они отрицают эмпирический подход в принципе, как и сам факт познаваемости вселенной. Креационисты приспосабливают эмпирические данные к своим интерпретациям священного писания. Я же своей точки зрения придерживаюсь потому, что она основана на опыте. Я рациональная индуистка. Не скажу, что верю в богов как таковых, но квантовая информационная теория и теория М-звезды исходят из представления о взаимосвязи всего со всем, из допущения возможности возникновения характеристик, которые нельзя предсказать на основе анализа составляющих их элементов, а еще из того, что очень большое и очень малое являются двумя концами одной суперструны. Нужно ли мне пересказывать Рэю основы индуистской философии? Возможно, конкретно этому Рэю и стоит. Значит, вы не собираетесь впрягаться в колесницу Дживанджи? Вишрам видел кадры в вечерних новостях, ну и шумиха. Впрягаться я не буду, но вполне могу оказаться в толпе. Кстати, в движение ее будет приводить эко-дизель. Вишрам откидывается на спинку кресла и начинает дергать себя за нижнюю губу, как делает всегда, когда наблюдение за чем-то или интересный поворот фразы пробуждает в нем инстинкт эстрадного комика. «Скажите-ка мне следующее. У вас нет бинди, и вы пришли на ужин без сопровождения. Как это согласуется с учением Дживанджи и с мыслью Брахмы?» У Сони Ядав снова появляется морщинка. «Отвечу прямо и просто. Джати и Варна в течение 3000 лет ослепляли наш народ. Касты — не дравидское изобретение. Их создали арии, одержимые своим принципом «разделяй и властвуй». Вот почему англичанам так здесь нравилось. Их до сих пор приводит в восторг все, что так или иначе связано с нашей страной. Классовое разделение у них в крови». «Ничуть не похоже на ту Англию, которую я знаю», — возражает Вишрам. «Для меня Дживанджи символизирует национальную гордость. Пхара для пхарадцев, а не распроданные американцам в развес национальное достояние. Кроме того, в 21 веке женщинам нет необходимости в сопровождении, и в любом случае мой муж полностью мне доверяет». Произносит Вишрам в надежде, что она не заметит мгновенную перемену к худшему в его настроении. «Ну так что там теория М-звезды?» Из слов Сони он понимает примерно следующее. Вначале существовала теория струн, о которой Вишрам и раньше что-то слышал. В соответствии с ней все уподоблялось нотам, исторгаемым вибрирующими струнами. Очень красивая теория, очень музыкальная, очень индуистская. Затем появилась М-теория, цель которой состояла в том, чтобы разрешить противоречие предшественницы. Однако она стала развиваться в разных направлениях, подобно лучам морской звезды, а теоретическая база ядра была сформулирована только в конце 20-х годов, и ей стала теория М-звезды. «Почему звезда, я понимаю, но что значит М?» «Магия», — улыбается Соня. Они уже перешли на ликер. Он явно лучше выдерживает индийский климат. В теории М-звезды оболочки и складки первичных струн в 11 измерениях создают некий поливерсум всех возможных вселенных. Фундаментальные характеристики этих вселенных отличаются от характеристик человеческой вселенной. «В данной модели есть все», — объясняет Соня. «Вселенные с дополнительным временным измерением, двумерные вселенные, в таких нет гравитации, вселенные, в которых самоорганизация и жизнь являются фундаментальными характеристиками пространства-времени». Бесконечное число вселенных. Вот в чем разница между холодной и горячей теориями нулевой энергетики. Вишрам заказывает еще ликера. Он не может сказать наверняка, в чем тут причина, в алкоголе или физике, но его мозг погружается в приятный ватный туман. Что застопорило развитие холодной теории нулевой энергетики, так это второй закон термодинамики. Официант приносит напитки. Вишрам рассматривает Соню Ядав сквозь золотистое стекло маленького ликерного стаканчика. «Прекратите и слушайте внимательно. Чтобы приносить пользу, энергия должна быть направленной. Она должна течь сверху вниз, от горячего к холодному, если хотите. Однако в нашей Вселенной нулевая точка, квантовая флюктуация, является основным состоянием. Энергии некуда течь. Все возможные пути будут вести наверх. Но в другой Вселенной...» «Основное состояние, что бы вы ни имели под этим в виду, может быть выше». Соня Ядав складывает руки и склоняет голову в легком поклоне. «Совершенно верно, совершенно верно. Она, естественно, будет течь от верхнего к нижнему, и мы сможем выкачивать эту бесконечную энергию». «Вы сперва найдите эту вашу Вселенную». «Мы ее уже давно нашли. Обычная копия теоретической М-звездной структуры нашей собственной Вселенной. Там больше гравитации и константа расширения. Следовательно, в сжатом пространстве времени сконцентрировано больше вакуумной энергии. Совсем маленькая Вселенная, и не слишком далеко». «Мне показалось, вы упомянули, будто Вселенные находятся внутри или вокруг друг друга». «Топологически, да. В данном случае я говорю об энергетическом расстоянии, о том, до какой степени необходимо искривить структуру нашей Вселенной, чтобы приспособить ее геометрии той, другой. Физики, в конечном итоге энергия — это все». «Прежде всего надо искривить мозги», — думает Вишрам. Соня Ядав решительным жестом ставит пустую рюмку на клетчатую скатерть, немного подается вперед и, глядя прямо Вишраму в глаза, так что он не может противиться воздействию физической энергии ее взгляда, лица, тела, говорит: «Пойдемте со мной, пойдемте, и вы увидите». После Глазго Бхаратский университет в Варанаси кажется необычайно чопорным. Никаких набухших от дождя полистиреновых тарелок с жареной картошкой, стаканчиков из-под пива, блевотины, в которую в темноте то и дело норовишь угодить. Никаких звуков совокупления из учебных аудиторий, мочеиспускания из кустов. Ни единой пьяной фигуры, вырастающей вдруг со смачным ругательством где-то на периферии вашего зрения. Нет и стаек полуголых девиц, которые разгуливают, взявшись за руки, по пыльным пожухлым лужайкам. Первое, что здесь бросается в глаза, это обилие охраны, несколько преподавателей на больших старомодных велосипедах, звуки одиноких радиоприемников и ощущение сурового комендантского часа, исходящее от всех факультетских зданий и студенческих общежитий. Водитель едет к единственному освещенному месту. Здание отделения экспериментальной физики представляет собой похожее на орхидею архитектурное творение из светящегося пластика и изысканных и смелых пилонов. На мраморном цоколе значится «Центр физики элементарных частиц Ранджита Рея». Где-то там, за этим изящным, эстетским, архитектурным фасадом, сокрыто устрашающее чудовище — лазерный ускоритель. «Да уж, мой отец был человеком разносторонним», — говорит Вишрам после того, как охранники пропускают их в вестибюль. Его лицо уже хорошо здесь известно. «Он ведь не умер», — замечает Соня, и Вишрам вздрагивает. Коробка лифта, расположенная в конце вестибюля, уносит их вниз по шахте в самое логово зверя. Да, сравнение с мифическим левиафаном или с всепожирающим червем, свернувшимся кольцами под Сарнатом и Гангом, кажется подходящим. Сквозь наблюдательное окошко Вишрам смотрит на электрические устройства, каждый размером с корабельный двигатель, и пытается представить, каким образом частицы материи здесь заставляют соединяться в странные и противоестественные сочетания. «Когда мы запустим его на полную мощность, вон те сдерживающие магниты создадут поле такой силы, что оно будет способно высосать весь гемоглобин из вашей крови», — говорит Соня. «Откуда вы это знаете?» — спрашивает Вишрам. «Если уж вам надо знать, мы провели испытание на козе. Пойдемте дальше». Соня Ядав ведет Вишрама по бетонным ступенькам, герметически закрывающейся двери. Быстрая проверка со стороны охраны, и дверь открывается. «Мы что, отправляемся в космос?» — спрашивает Вишрам, когда за ним закрывается люк. «Это просто устройство сдерживания». Вишрам полагает, что ему не нужно знать, что она сдерживает, и потому решает отшутиться. «Я знаю, что мой отец богат, точнее, был богат, и знаю, что есть богачи, которые покупают самолеты, и богачи, которые покупают острова, Но богачи, покупающие собственные ускорители элементарных частиц... «Деньги вкладывал не только он», — говорит Соня. Внутренний люк поворачивается, и они входят в непримечательного вида бетонированный кабинет, залитый ослепительным неоновым светом. Молодой бородатый мужчина сидит в кресле, положив ноги на стол, и читает вечернюю газету. У него есть промышленного стандарта термос с чаем и пластиковая чашка. Из динамиков, присоединенных к компьютеру, доносится классическая бхангра. Примечание – народные индийские танцы. Конец примечания. Заметив поздних посетителей, мужчина вскакивает с кресла. «Соня, извини, я не знал». «Деба, это...» «Я знаю, очень приятно с вами познакомиться, господин Рэй». Мужчина чересчур эмоционально трясет Вишраму руку. «Итак, вы пришли взглянуть на нашу маленькую вселенную?» За второй дверью располагается маленькая бетонная комнатенка, в которой посетителям тесно, как долькам внутри апельсина. Тяжелая стеклянная панель находится где-то на уровне головы Вишрама. Он прищуривается и пристально всматривается в стекло, но ничего разглядеть не может. «На самом деле нам нужны теперь только числа, но у некоторых людей сохранилась атавистическая потребность все увидеть собственными глазами», — говорит Деба. Он захватил с собой термос и теперь с наслаждением глотает чай. «Итак, мы находимся на смотровой площадке рядом с изолирующим помещением, которое мы со свойственным физикам юмором называем КПЗ. По сути, это модифицированный тороидальный токамак, если вам подобные слова о чем-то говорят. Нет? Представьте себе вывернутое кольцо. У него есть внешняя сторона, но внутри оно заполнено самым чистым вакуумом, который только можно себе представить. По сути дела, он даже еще больше вакуум, чем вы можете себе представить, так как там имеется лишь пространство-время и квантовая флюктуация. И еще это...» Примечание. Установка для магнитного удержания плазмы. Тип термоядерного реактора. На текущий момент в разработке. Конец примечания. Деба зажигает свет. Какое-то мгновение Вишрам вообще ничего не видит. Затем замечает нарастающее свечение, исходящее из окна. Он вспоминает студента физика, которого однажды приводил домой. Тот сказал ему, что сетчатка человеческого глаза способна уловить один единственный фотон. Стало быть, человеческий глаз способен видеть объекты в квантовом масштабе. Вишрам наклоняется вперед. Свечение исходит от голубой полосы, острый, как луч лазера. Он видит, как она огибает стенки токамака. Вишрам прижимает лицо к стеклу. «Эй, эй, глаза панды!» — предупреждает Деба. «Сильное ультрафиолетовое излучение!» «Это и есть иная вселенная?» «Это вакуум иного пространства времени». Соня Едав стоит достаточно близко к Вишраму, чтобы он в достаточной мере мог оценить аромат ее RPG-27. И он остается достаточно стабильным в течение примерно 2 месяцев. Вы можете представлять его как иное ничто, но с энергией вакуума больше, чем в нашей Вселенной. И оно втекает в нашу Вселенную? Не намного выше. Мы получаем только 2% выхода, однако надеемся использовать данное пространство для того, чтобы открыть дверцу в пространство с еще более высокой энергетикой и так далее. Вверх по лестнице, до тех пор, пока не достигнем значительного выхода. А свет? Квантовое излучение. Виртуальные частицы этой Вселенной, мы называем ее Вселенная 288, попадая под действие законов нашей Вселенной, превращаются в фотоны. «Совсем даже не ничто», — думает Вишрам, всматриваясь в свет другого времени и пространства. «И ты ведь знаешь, что оно такое, Соня Едав. Это свет». Брахмы.